А люди в долине? Они поймут, что мы победили. Как дать им знать, что перевал свободен?» Его голос был слабее комариного писка, и все-таки Сухмед понял его. «Они уже знают, господин. После смерти чудовища серая пелена была развеяна ветром, а гроза показала, что магии больше нет в этом месте. Это должны понять все, кто живет в долине. Спи, ты победил, и теперь твое дело скорее поправиться». Должно быть, в чай Сухмед подмешал какую-нибудь сон-траву или незаметно подкрался к рассудку Лотара с внушением, потому что желание уснуть стало непреодолимым. Лотар попробовал улыбнуться, потому что все было хорошо и ему было удобно, и даже очищающий дождь подтверждал это. Но обезболивающее снадобье Сухмеда мешало внутреннему удовольствию от улыбки, и Лотар уснул. Глава 9. Утро выдалось такое яркое, что больно было смотреть на белое от снега пики близких гор. Воздух был напоен холодком хрустящего морозца, но в нем уже чувствовалось размягчающее дыхание весны, угадывался аромат луговых трав. Каменные плиты под ногами сверкали чистотой, как мостовая перед богатым домом, вымытая специально нанятыми для этого служанками. Лотар ковылял, широко расставляя ноги, потому что ему очень не хотелось свалиться на глазах Сухмеда, который от волнения, раскинув руки, шел сзади. Иногда старик принимался прочитать. «Но почему? Почему ты не позволяешь мне это сделать? Я могу не хуже, чем ты, разрубить эту тушу, а, скорее всего, даже лучше. Почему ты не слушаешь меня, господин?» «Отстань! Мешаешь!» Лотару действительно было довольно нелегко переставлять ноги, чтобы продвигаться вперед. С ним уже несколько раз приключалось такое, и каждый раз он со страхом думал о том, что вдруг он больше не поправится, вдруг не сможет больше биться со всякой нечистью. Но проходило время, он выздоравливал, и опасения забывались. На этот раз он постарался вовсе не думать об этом. Проснувшись, он решил: «Все это ерунда. Не так уж сильно мне и досталось, бывало и хуже. А все-таки все кончалось благополучно. И на этот раз все будет хорошо. Недели не пройдет, как начну тренироваться». Выход из ущелья был похож на разукрашенную лазуритом высокую до неба дверь. От этого пространства, залитого солнцем и свежим горным ветром, захватывало дыхание. Но Лотар помнил его как мрачное, клубящееся, затопленное магией коварное болото, и поневоле остановился. Ноги просто не шли. «Что случилось?» — обеспокоенно спросил сзади Сухмед. Лотар не ответил, лишь поискал впереди какой-нибудь знакомый предмет. И нашел. Это были темное пятно, неправильная клякса, обгоревшего камня и жирной масляной копоти, след от костра, которым они сожгли паутину. Это случилось всего лишь позавчера, и казалось, что прошли годы. И находилось это пятно совсем близко, в нескольких десятках шагов. Неужели он здесь волок заготовку для костра? Странное впечатление вызывает все, что осталось от этого дела. И не только от этого. Что вообще останется от него? Какой след можно будет считать его следом? Лотар отмахнулся от этой мысли. Он должен был побеждать. До сих пор это удавалось. А что касается памяти или того пуще следов и смыслов, пусть об этом заботятся те, кто придет после него. Он шагнул дальше и почти сейчас же, едва ли не в самом углу плата, в тени почти вертикальной стены, увидел что-то огромное и мрачное, как неожиданное свидетельство ночного кошмара. Широко раскинув мощные ноги, на каменной осыпи перед пещерой лежал Чунду. Тело его было похоже на темный кувшин дикой и непривычной формы, и даже отливало примерно такой же глазурью, какую используют иногда гончары, чтобы придать своим изделиям торжественную темную массивность. Но это была не работа гончара, а сама смерть. И лишь поза, бессильно разбросанные ноги, раскрывшиеся от слабости челюсти и мертвые выклеванные стервятниками глаза указывали, что смерть эта уже никому не грозит, что ее одолели и обезопасили. Лотар удивился тому, что это сделал он. Даже мертвый Чунду внушал ужас. И стервятников, которых на такую тушу должно было слететься видимо-невидимо, было мало, очень мало, словно и они страшились паука. Подходя к нему в свете ясного прекрасного утра, Лотар испытывал какое-то опасение. Как же он решился атаковать это чудовище, когда оно было полно сил и желало его, Лотара, смерти? Кажется, когда наступает битва, я меняюсь не только физически, но и психически. Никогда этого не замечал, но это так. «Человек сложнее, чем сам думает о себе», — воспользовался возможностью пофилософствовать Сухмед. «В нем есть многое, чего он не хочет признавать, в том числе и нежданные формы психики». Рядом на расстоянии вытянутой руки Чунду казался неуязвимым и высоким, как горный обрыв. Но это было обманчивое впечатление. И особенно это стало ясно, когда Лотар почувствовал запах. Сладковатый и отвратительный запах разложения. Чунду уже начал гнить. Лотар поднял голову вверх. Нет, дотянуться до спины паука, лежащего на животе, и лишь чуть-чуть завалившегося на бок он не мог. Даже если он подпрыгнет, ему не удастся подтащить свое тело вон к тому хохолку, образованному шипами на спине. К тому же они выглядели очень острыми. «Я предлагаю, господин», — начал было Сукмет. «Нет, я сам». Лотар даже не дослушал его. Он обошел огромное тело паука и вернулся в ту точку, с которой начал. Здесь забраться было легче всего. «Встань на колени». Сукмет, деланно покряхтывая, что должно было изображать его старость, опустился на одно колено. Лотар, придерживаясь за наросты на спине, паука встал ему на плечи. «Поднимайся, только не резко». Легко и плавно, как во сне, Сукмет поднял его вверх. Перед Лотаром оказалось несколько очень острых и толстых шипов, но они уже были изогнуты вверх, и в эти крюки можно было поставить ногу. Поработав минут 10 несколько раз, чуть не сорвавшись вниз, Лотар оказался таки на спине чудовища. Почти перед ним виднелись три раны, которые он нанес Чунду. Из них вытекала желтая кровь чудовища, застывшая в тяжелые, липкие, отвратительные, пахнущие комки. В средней ране еще торчал гвоздь, но теперь он был изогнут, словно кто-то вбил по нему сбоку. Гвоздь в дальней от головы ране по шляпку ушел в паука, но Лотар понял, что он изогнут штопором. Гвинеда в передней ране не было. «Он согнул наши гвозди, как булавки!» «Ты не мог видеть, потому что был тогда без сознания», — подал голос Сукмет. «Когда он уже умирал, он стал кататься по земле, чтобы освободиться от этих штырей». «А он не мог изувечить Гвинет?» — спросил Лотар, хотя знал ответ. Сукмет не ответил. Он отошел на несколько шагов и сделал вид, что смотрит на стервятников.